Глава 9. 30 марта капитан Ермолаев позвонил в Пулково. Его проинформировали, что накануне 29 марта при таможенном контроле у иностранного гражданина Александра Векслера ничего запрещенного к паровозу не обнаружено, и он отбыл рейсом LH-343 Ленинград-Дюссельдорф в 21 час 45 минут. Посидев и подумав, капитан пошел к полковнику. «Ну что ж», — сказал тот, выслушав новость, — «как у меня на родине говорят, баба с возу кобыле легче. Ничего не ввез, ничего не вывез, ну и с катертью дорожка. Может, он и в самом деле ничем таким тут не занимался, а?» «Будем надеяться», — неопределенно отозвался капитан. «А что у вас все-таки подозрение?» «У меня ощущение, Сергей Иванович, что мы тут что-то проглядели». «Ну, не знаю», — сказал полковник с явным недовольством в голосе. Борис Васильевич подумал, что никогда, видно, не научится разговаривать с начальством. Одно дело, когда подчиненный говорит после удачно проведенного им дела, что, похоже, дескать, мы на этот раз неплохо сработали, и совсем другое, когда он намекает непосредственно начальнику на его долю вины за неудачу. «В общем-то, конечно, это вина моя», — поправился он. «Я им занимался, и, наверное, да бросьте вы в самом деле», — прервал полковник подобревшим тоном. «Самокритичность, Борис Васильевич, не должна переходить в самоедство. Работник вы опытный, инициативный, к делу всегда подходите творчески, так что винить вам себя не за что». «Пока не за что», — без энтузиазма согласился капитан. «Боюсь, потом бы не пришлось... Хотите еще раз поговорить с этим Кротовым?» «Да нет». «Это, пожалуй, ничего не даст. Сам Кротов у вас подозрений не вызывает?» «По-моему, парень как парень. Да и в чем его можно подозревать? Вообще непонятно, чем он мог заинтересовать Векслера, если допустить, что Векслер все-таки приезжал сюда с заданием. Другое дело, если бы он работал на режимном предприятии. Так нет, ведь сидит, лыжи пересчитывает, рассказики свои пишет». «Рассказики», — повторил полковник. «Рассказики, говорите?» Он встал и прошелся по кабинету. «Литература, Борис Васильевич, — это идеология. И мне ли вам объяснять, что наши недруги едва ли не всю свою стратегию строят сейчас на идеологической конфронтации? Это понятно, Сергей Иванович. То, что задание Векслера, если он приезжал с заданием, должно быть непременно связано с идеологией, в этом я не сомневаюсь. Какой конкретный характер могло наносить? Ну, первое, что напрашивается, это поиск подходящего человеческого материала. Просто пока поиск, предварительная, так сказать, фаза работы. Знакомиться с людьми, выяснять настроение. Откровенно говоря, я думаю, что так оно и есть. И сложность тут в том, что при таком характере заданий мы его за руку схватить не можем, закончил фразу полковник. Вот в этом-то и дело. Инкриминировать нечего. Ну, знакомиться, ну, выясняет. Что дальше? А представьте себе, ничего. Может, ничего другого ему и не поручали. Вам такая возможность в голову не приходила? То есть вы думаете, он только для этого и приезжал? Прощупать настроение? Вообще-то, как правило, этим здесь занимаются их корреспонденты. Живут они у нас подолгу. Языком многие из них тоже владеют. Может, не так совершенно как Векслер, но вполне достаточно для общения с нашими людьми. Я имею в виду общение неофициальное, застольное. Знакомства они обычно тоже заводят довольно широкие, так что лучших условий для зондажа настроений просто не придумать. Зачем же тогда посылать специального человека, да еще на короткий срок? Скорее, это все-таки какое-то налаживание контактов. Но с кем и для чего? Кротов ведь не из фрондирующих. Это я бы заметил. Те даже в разговоре очень как-то быстро раскрываются, не считают нужным скрывать свои взгляды. Кротов на них не похож. Да и проверял я. У него и в прошлом ничего такого. А что это за компания, в которой он крутится? Ерунда. Ничего серьезного. Обычные молодые лоботрясы. Характерно, что Векслер с ними практически не общался. Один раз только пришел, словно нарочно для того, чтобы познакомиться с Кротовым. Может, конечно, случайно так получилось? Да нет, Едва ли это случайность. Скорее, именно он и был ему нужен. Полковник помолчал. Только вот для чего? Сманить на запад? Кротов, говорите, заверил вас, что таких попыток не было. И вы считаете, ему в данном вопросе можно верить? Убежден, что да. Кротов не того типа человек, чтобы помышлять об экспатриации. Это с первого взгляда видно. Я его себе на Западе не представляю совершенно. Что, под славянофила работает? Даже и не это, а просто есть в нем какая-то, ну, бесхитростность, что ли. Вы уж, Борис Васильевич, своего Кротова скоро вообще в святые произведете. Блаженный он, это точнее. Где-то не от мира сего, я бы сказал. На Запад совсем другого типа публик рвется, а таким, как Кротов, там делать нечего. Ну, хорошо. Будем, однако, исходить из факта, что Векслер, предположительно агент некой западной секретной службы, вступил в контакт и завязал довольно тесное знакомство именно с этим самым писателем, который не от мира сего. Выходит, чем-то именно он его заинтересовал. Какие-то душевные параметры сделали Кротова наиболее подходящим кандидатом на роль, которую Векслер, опять-таки предположительно, для него задумал. Обычно что ценится в подобных случаях? Чаще всего какие-то слабости, на которых можно сыграть. Ну, там, честолюбие, алчность, излишняя склонность ко всякого рода амурным делишкам и тому подобное. Но те кротовские качества, которые увидели вы, это не слабость, это скорее сила. Блаженному много не надо, поэтому и соблазнить его не так-то просто. Чем? Деньги, успех, женщины. Все это для него пустое, такими штуками его не взять. Что же остается? Капитан Ермолаев помолчал, глядя в окно. «Успех», — повторил он негромко, задумчиво. «Литературный успех». «Нет, вот к этому, пожалуй, Кротов не безразличен. Он мне не жаловался, но мне где-то в разговоре показалось, что это для него вопрос больной, то, что он до сих пор ничего не опубликовал». «До сих пор? Сколько ему? 30 еще нет». Шишков, я где-то читал, в 40 лет начал писать, а до этого железные дороги строил, мосты. У вашего Кротова впереди вся жизнь, а вы считаете, что это и есть та слабинка, на которой мог сыграть Векслер? Ну, Борис Васильевич пожал плечами, если на чем-то мог, то думаю, что на этом. Хотя, опять-таки, для чего? Да, для чего-то он им нужен. А что рассказы эти? Они у него вообще получаются, или, может, так, графоманство чистой воды? Я этим вопросом Сергея Ивановича интересовался. Он тут посещал недолго одно литобъединение. Говорят, хвалили его. Парень не без способностей. Однако в печать все-таки не пробился. Не тянет, значит, на настоящего писателя. Вы знаете, это дело хитрое. Пробился, не пробился. Иногда, черт его знает, такую дребедень в журнале каком-нибудь прочитаешь, только диву даешься. Зачем? Для чего? Тут, возможно, еще и вопрос везения. Мне в связи с этим, Сергей Иванович, вот какая мысль в голову пришла. Что там замыслил Векслер, мы пока не знаем. Но мы вроде бы уже вычислили, на какой крючок он может поймать Кротова. На всякий случай, может, стоит нам попытаться этот крючочек заранее обезвредить. Ну-ну. Излагайте вашу мысль. Да она простая совсем. Я подумал, почему бы нам не посодействовать как-то, чтобы... Ну, чтобы заметили парня, обратили на него внимание. Бывает ведь, наверное, и так, что человека просто не замечают, если он не из пробивных, саморекламой не занимается. Ну, допустим. А как, интересно, вы себе это представляете, посодействовать? Я звоню в редакцию, представляюсь и говорю... Нельзя ли поскорее напечатать произведение гражданина такого-то, так как у нас есть основания опасаться, что в противном случае этот гражданин попадет в лапы западных спецслужб? Так, что ли? Несерьезно, Борис Васильевич. Не наше это дело. Мы все-таки не родовспомогательное заведение для молодых талантов. Задачи у нас другие, четко определенные.